Глава 17. Кровавая ливрея. После крестьянского восстания и усмирения 12 штатов, поднявшихся за земледельческую партию, представители ее были удалены из Конгресса. Их предали суду за государственную измену, а места их были предоставлены креатурам железной пяты. Теперь социалисты остались в ничтожном меньшинстве и были вполне уверены, что их конец тоже недалек. От Конгресса и Сената остались одни названия. Работа их была сплошным фарсом. Государственные дела продолжали обсуждаться весьма серьезно, голосовали с соблюдением всех прежде установленных формальностей, а на самом деле в Конгрессе и Сенате только прикладывали печать Конституции к распоряжениям олигархии. Конец настал довольно неожиданно. На Конгрессе обсуждался биль о помощи безработным. Кризис предыдущего года столкнул громадные массы пролетариата ниже голодного уровня существования, а непрекращающиеся беспорядки топили их окончательно. Миллионы трудящихся в буквальном смысле слова голодали, в то время как олигархи и их приспешники объедались излишками. Примечание. В 19 столетии то же самое было в Индии, находившейся под властью Британии. Туземцы миллионами умирали с голоду, а правители, отнимая у них последнее, швыряли его на роскошные оргии и всевозможные безумства. Нам приходится сейчас краснеть за дела наших предков. Что же делать? Единственным утешением может служить то, что в процессе социальной эволюции капиталистическая эра была так же неизбежна, как обезьяна в процессе органической эволюции человека. Человек поднялся из скотской грязи и звериной дикости, и часть этой грязи и дикости втянул в свою творческую работу. И не так-то легко было стряхнуть ее впоследствии. Конец примечания. Мы называли этот бедствующий пролетариат людьми из бездны. Примечание. Выражение «люди из бездны» заимствовано у Уэллса, гениального писателя конца 19 столетия. Уэллс был ярким, здоровым, горячо любящим человечество писателем и почти провидцем в области социологии. Из его сочинений дошли до нас многие отрывки, а две главные – «Предвидение» и «Человечество на работе» – дошли в целом виде. Еще до появления олигархов и до Эвергарда Уэллс предвидел возникновение сказочных городов, которые в его романах носят название «городов наслаждений». Конец примечания. Для облегчения его тяжелых страданий социалисты и вынесли биль о безработных. Железной пяте это, конечно, не могло понравиться. У нее тоже были планы, как с пользой употребить для себя эту миллионную избыточную армию труда, но, разумеется, эти планы на наши не походили. Отсюда вытекало, что наш биль следовало провалить на голосовании. Эрнест и его товарищи видели ясно, что все усилия их не могут привести ни к чему, но они устали от выжидательной тактики и хотели вызвать столкновение. Все равно не было никакой надежды добиться чего-нибудь парламентским путем, и единственное, чего они хотели сейчас, это положить конец законодательному фарсу, в котором принуждены были участвовать. Они не представляли себе, как произойдет конец, и во всяком случае то, что случилось, превзошло все их ожидания. Вот по порядку, как это происходило. В тот день я была на галерее для публики. Мы все знали, что должно случиться что-то страшное. Оно висело в воздухе и конкретизировалось для нас в образе солдат, стоящих рядами в кулуарах, и офицеров, разговаривавших у входных дверей. Олигархия, видимо, собралась нанести удар, говорил Эрнест. Он описывал страдания безработных с такой горячностью, точно и правда верил в возможность тронуть сердца и совесть присутствующих. Но члены республиканской и демократической партий перебрасывались насмешками и шутками, в зале стоял шум, и никто его не слушал. Тогда Эрнест вдруг переменил тон. «Знаю прекрасно. То, что я говорю, вас задеть не может», — сказал он. «Вас не за что задеть, вы не люди, вы слизь. Вы громко называете себя членами республиканской и демократической партии. Ложь! Нет республиканской партии, нет демократической партии. Вы лизоблюды, лакеи, креатуры плутократии. Вы говорите какие-то старые, поношенные слова о любви к свободе и в то же время подобострастно носите кровавую ливрею железной пяты». Со всех сторон поднялись крики. «К порядку! К порядку!» Они заглушали голос Эрнеста, и он презрительно замолчал, выжидая, чтобы шум несколько унялся. Широким жестом указав на собравшихся, он повернулся к товарищам, говоря: «Вы слышите вой сытых хищников?» Снова в зале поднялся адский шум. Председатель яростно стучал молоточком, выжидательно поглядывая на офицеров, стоявших у дверей. Кто-то кричал: «Бунт! Предательство!» А рослый, круглолицый депутат Нью-Йорка крикнул Эрнесту: «Анархист!». На Эрнеста страшно было смотреть. Каждая жилка, каждый мускул его дрожали от напряжения, а лицо его горело энергией дикого нападающего зверя, хотя внешне он был спокоен и вел себя с большой выдержкой. «Запомните же!» — крикнул он, и голос его покрыл шум в зале. «Вот так же, как вы сегодня были милостивы и человечны по отношению к пролетариату, точно так же будет милостив к вам пролетариат, когда придет его день!» Крики «бунтовщик», «анархист» удвоились. «Я, конечно, знаю, что вы будете голосовать против этого биля», — продолжал Эрнест. «Вы получили приказание от своих господ голосовать против. И вы еще смеете называть меня анархистом? Вы! Вы, которые свели на нет народное представительство! Вы, которые не стыдитесь публично появляться в ваших позорных кровавых ливреях! Вы называете меня анархистом! Я не верю в существование ада и его мучений, но иногда мне правда жалко, что не могу поверить. Нет, положительно должен существовать ад! Потому что где же в другом месте вы сможете получить наказание, в достаточной мере соответствующее вашим преступлениям? Нет, пока вы существуете во Вселенной, должен существовать и ад». В дверях произошло движение. Эрнест, председатель и все остальные оглянулись. «Почему же, господин председатель, вы не призываете ваших солдат к исполнению их обязанностей?» — спросил Эрнест. «Они с удовольствием выведут меня из зала». «Солдаты здесь не для вас», — был ответ. «У них другие задания». «Может быть, наши анархические?» — издевался Эрнест. «Резня или что-нибудь в этом роде?» При слове «резня» снова поднялся шум. Эрнеста уже не было слышно, но он продолжал стоять, выжидая затишья. И тогда это случилось. С того места, где я сидела, я могла видеть только вспышку взрыва. Треск его оглушил меня. Я видела, как Эрнест покачнулся и упал в клубах дыма. В зал ворвались солдаты. Все наши товарищи вскочили, обезумев от бешенства. Но Эрнест уже поднялся и движением рук остановил их. «Это провокация!» — воскликнул он, обращаясь к товарищам. «Не делайте ничего, вы только погубите себя!» Он снова медленно опустился на пол, и солдаты схватили его. В следующее мгновение солдаты очищали галерею от публики, и больше я уже ничего не видела. Мне не позволили подойти к нему, хотя я назвалась его женой. Как только они узнали, кто я была немедленно арестована. В тот же день были арестованы все социалистические депутаты в Вашингтоне, в том числе и несчастный Симпсон, который лежал в ТИФУ. Суд был быстрый и короткий. Судьба арестованных была решена заранее. Удивительно, что Эрнеста не приговорили к смертной казни. Со стороны олигархии это было крупной ошибкой, которая дорого стоила ей впоследствии. Но в те дни олигархия слишком верила в себя. Она была опьянена успехом и не могла, конечно, предположить, что маленькая кучка героев способна будет впоследствии потрясти ее до основания. Завтра, когда разразится великое восстание, олигархия поймет, хотя и слишком поздно, как могущественна была эта кучка героев. Примечание. Эвис Эвергард была совершенно уверена, что ее записки будут прочитаны еще при ее жизни. Поэтому она ничего не упоминает о приговоре, последовавшем после суда за государственную измену. В ее рукописи встречается много таких крупных пробелов. Все 52 депутата-социалиста были отданы под суд за государственную измену, и все были признаны виновными, но, как это ни странно, ни один не был приговорен к смертной казни. Эвергард и еще 11 человек, в числе которых находились Теодор Доннельсон и Мэтью Кент, были приговорены к пожизненному заключению. Остальные 40 – к заключению от 30 до 45 лет. Что касается Артура Симпсона, который лежал в ТИФУ во время взрыва, ему было сделано снисхождение. Он был приговорен только к 15 годам тюремного заключения. Рассказывают, что он умер в одиночном заключении от голодовки в ответ на жестокое обращение. Он был слишком прям и горд и слишком резко выражал свою ненависть ко всем прислужникам деспотизма. Он умер в Канабасе на острове Куба. Все депутаты-социалисты были распределены по военным тюрьмам в различных городах Соединенных Штатов. Так Дюбуа и Вудс содержались в Пуэрто-Рико, а Эвергард Эмеривизер на Алькатрассе, небольшом островке в заливе Сан-Франциско, где с давних времен находилась военная тюрьма. Конец примечания. В качестве члена революционной организации, принимавшей непосредственное участие во всех тайных планах социалистов, я больше, чем кто-либо, в состоянии ответить на обвинение, что мы, социалисты, бросили бомбу во время заседания Конгресса. И я заявляю прямо, не колеблясь ни одной секунды, ни социалисты, заседавшие в Конгрессе, ни кто-либо другой из наших товарищей не причастны к этому делу. Мы не знаем, кто бросил бомбу, но в одном мы вполне уверены и всегда будем утверждать это: бросили ее не мы. С другой стороны, есть достаточно оснований предполагать, что ответственность за это преступление лежит на железной пяте. Доказать этого мы не можем. Наше заключение является только предположением. Но вот известные нам факты. Тайная полиция сообщила председателю Конгресса, что социалистические депутаты намереваются перейти к террористической тактике и что даже уже назначен день, когда произойдет первое террористическое выступление. Именно в этот день и произошел взрыв. Так как мы ничего не знали о взрыве, так как взрыв действительно произошел, и так как власти уже заранее готовились к нему, можно с уверенностью сказать, что и железная пята о нем знала. Даже больше, мы заявляем, что железная пята является виновником преступления, что железная пята задумала и выполнила его с целью взвалить вину на наши плечи и вызвать таким образом нашу гибель. Председатель передал предупреждение всем остальным членам Конгресса, носящим ливрею железной пяты. Они уже знали, что во время речи Эрнеста будет совершен какой-то акт насилия. И надо отдать им справедливость, они самым искренним образом верили, что этот акт будет совершен социалистами. На суде, и притом вполне искренне, многие из них утверждали, что видели, как Эрнест собирался бросить бомбу, которая преждевременно взорвалась у него в руках. Разумеется, ничего подобного они не могли видеть. Их воображение, подогретое страхом, смотрело за них, вот и все. На суде Эрнест сказал следующее. «Будьте хоть сколько-нибудь логичны и разумны. Неужели я, решившись бросить бомбу, употребил бы такую дрянь. В ней пороха-то почти не было. Вы же видели, от нее был только один дым, и она никого не ранила, кроме меня. Она разорвалась у самых моих ног, и однако же я, как вы видите, жив. Уверяю вас, когда я стану бросать бомбы, в результате будет что-нибудь побольше дыма». Со своей стороны, обвинение утверждало, что недостаточная сила бомбы была ошибкой социалистов, досадным случаем, так же, как и ее преждевременный взрыв, вызванный расстроенными нервами Эрнеста и его неумением бросать бомбы. В дополнение к этому предложению имели следственные показания нескольких членов Конгресса, что Эрнест, зажигая, выронил бомбу из рук. Ни один из них не видел, как была брошена бомба. Эрнест говорил мне впоследствии, что за сотую долю секунды до взрыва он услыхал ее полет и увидел ее у своих ног. Так он говорил и на суде, но, разумеется, никто ему не поверил. Дело было предрешено. Железная пята хотела уничтожить нас, и бороться было бесполезно. Говорят, что рано или поздно правда всегда выходит наружу. Я что-то сомневаюсь в этом. Вот уже прошло 19 лет, и, несмотря на все наши усилия, мы не могли открыть, кто бросил бомбу. Без сомнения, это был какой-нибудь ставленник железной пяты, но он как-то удивительно сумел увернуться от розысков наших тайных агентов. Ни разу не напали они на его след. А теперь, когда прошло столько времени, ничего не остается, как только отнести этот случай к числу неразгаданных тайн истории. Примечание. Эвис Эвергард не могла дожить до раскрытия тайны. Это случилось через несколько веков после ее смерти. Немногим менее, чем 100 лет назад, и немногим более, чем 600 лет после смерти Эвис Эвергард, в тайных архивах Ватикана был обнаружен интересный документ – предсмертная исповедь некого Пирвайза. Может быть, не безинтересно будет сказать несколько слов об его историческом документе. Пирвайз был американцем, происходил от французских колонистов и в 1913 году находился в одиночном заключении в одной из нью-йоркских тюрем. Из исповеди его мы можем заключить, что он не был преступником в буквальном смысле слова. Это был просто горячий, несдержанный, грубый человек. В припадке безумной ревности он убил свою жену, дело весьма обычное в те времена. В исповеди его мы находим много мест, свидетельствующих о том, что Пирвайз невероятно, болезненно боялся смерти. Он пошел бы на все, чтобы избежать ее. В этом состоянии страха его поддерживали следователи и тюремная администрация, утверждавшие, что он будет неминуемо осужден по первой категории. В те времена осуждение по первой категории означало неизбежность казни особого рода. Виновного, мужчину или женщину, безразлично, помещали на особый стул и под наблюдением опытных ученых через осужденного пропускали сильный электрический ток. Другой метод насильственной смерти, анестезия, применялся значительно позднее. И вот этому человеку, не злому по натуре, но грубому и разнузданному, было предложено агентами железной пяты бросить бомбу в зале Конгресса. Повторяем, он находился в тюрьме и не мог ожидать ничего, кроме смерти. Кроме того, как явствует из исповеди, его уверили в том, что бомба будет слабой силы, взрыв обойдется без человеческих жертв. Это вполне совпадает с тем фактом, что бомба, разорвавшаяся у ног Эрнеста, действительно была слабой и никого не убила. Пирвайз был спрятан в одну из галерей, закрытую для публики по случаю ремонта. Ему было предоставлено самому выбрать подходящий момент, и он наивно сознается, что ему до того интересными показались речь Эрнеста и все волнение кругом, что он чуть не забыл о своей миссии. В награду он был не только освобожден из тюрьмы, но и получил пожизненную пенсию. Ему не пришлось, однако, долго пользоваться ею. В сентябре 1914 года он умер от паралича сердца, последствий тяжелого ревматизма. Чувствуя приближение смерти, он послал за католическим священником, патером Дербантом, и рассказал ему все на исповеди. Патеру его признание показалось настолько важным, что он записал его и заставил подтвердить клятвой. Что случилось в дальнейшем, мы не знаем, наверное. Документ, конечно, был достаточно интересен, чтобы быть отправленным в Рим. Несомненно также, что достаточные силы были пущены в ход, чтобы не допустить его опубликования. В продолжении нескольких столетий до общества не дошло ни малейшего намека на его существование. Только в предыдущем столетии знаменитый итальянский ученый Лорбиа совершенно случайно наткнулся на этот документ в бывшем Ватикане. В настоящее время нет ни малейшего сомнения в том, что бомба, взорвавшаяся в зале Конгресса в 1913 году, была делом рук железной пяты. Сомневаться в этом не приходилось бы даже и в том случае, если бы исповедь Первайза не была обнаружена, потому что, в конце концов, вся обстановка заключения 52 депутатов-социалистов в тюрьму слишком походила на многие другие действия олигархов и капиталистов. Укажем хотя бы на классический пример жестокого умерщвления, якобы по суду, группы чикагских анархистов в предпоследнем десятилетии 19-го столетия. К той же категории излюбленных приемов принадлежат преднамеренные поджоги и грабежи, инсценируемые капиталистами во время стачек. Часто случалось, что за такие погромы казнили совершенно невинных людей. «Попали под поезд, ничего не поделаешь», — говорили современники. Во время рабочих беспорядков первого десятилетия 20-го столетия, вызванных столкновением Западной Федерации углекопов с предпринимателями, была употреблена та же тактика, только еще в более тяжелой форме. Железнодорожная станция «Индепенденс» была взорвана агентами капиталистов. 13 человек было убито, а раненых было еще больше. Капиталисты, в руках которых находилась законодательная власть и суды штата Колорадо, обвинили в преступлении углекопов и неминуемо осудили бы их, если бы не призвание Ромена. Ромен был одним из действующих колес этой машины. Как и Первайз, он находился в тюрьме в Канзасе в ожидании суда, когда к нему были подосланы агенты капиталистов. Разница была только в том, что признание Ромена обнаружилось вовремя. К тому же самому периоду относится дело Мойера и Хайвуда, двух энергичных, бесстрашных лидеров Рабочего Союза. Один из них был председателем, а другой – секретарем Западной Федерации углекопов. Бывший губернатор Айдахо был убит при таинственных обстоятельствах. Предприниматели обвинили в преступлении социалистов и углекопов, и несмотря на то, что это являлось нарушением национальной конституции и конституции штата, губернаторы Айдахо и Колорадо арестовали Мойера и Хайвуда, бросили в тюрьму и обвинили их в убийстве. Этим именно случаем была вызвана статья Дебса, тогдашнего лидера американских социалистов. Приводим следующую выдержку. «Тех лидеров рабочих союзов, которых не удается ни подкупить, ни застращать, всегда будут хватать из засады и убивать. Единственным преступлением Мойера и Хайвуда было то, что они оставались непоколебимо верными делу рабочего класса. Капиталисты обокрали нашу родину, развратили политическую власть, насмеялись над судами, растоптали нас под своим башмаком, а теперь требуют убийства тех, кто не соглашается добровольно подчиниться их грубому насилию». Губернаторы Колорадо и Айдахо, конечно, только выполняют приказания своих хозяев, то есть плутократии. Результатом будет восстание всех рабочих против всей плутократии в целом. Пусть нанесут первый удар, последний останется за нами. Конец примечания.